Глава 15. Елагин раздумывал, как бы получше напроситься в гости, чтобы не было подозрений, чтобы Эмили не смогла отговориться, сказать, что она не готова встречаться сегодня. Обережная настаивала на том, чтобы это случилось как можно быстрее. Но американка позвонила сама. «Пётр, вы обо мне забыли, наверное?» — весело прозвучал в трубке голос Эмили. «Совсем нет. Вспоминаю каждый день и не один раз. Хочу позвонить и не решаюсь», — поддержал игривый тон Пётр. «Что так?» «Мне кажется, что впустую набиваться в друзья — бесполезное занятие. Перед вами стоят творческие цели, а я обычный человек». «Какой же вы обычный? Вы очень даже симпатичный. Можно и без предварительного звонка зайти. Я все время дома сижу. Хотя мой дом в Италии, там уже миндаль расцвел. Скоро распустятся все деревья, будут цвести персиковые. Знаете, как пахнут цветы персика?» «Даже не представляю. Зато я знаю, что цветы персика в Китае дарят только близким и любимым людям, как пожелание долголетия и счастья. Цветы персика там собирают, высушивают, а потом...» «Петя, вы были в Китае?» — удивилась американка. «Два раза. Сначала по спортивным делам. Ездил на соревнования, а потом жил там полгода. Тренировался с местными бойцами». «А как сказать по-китайски «я тебя люблю»?» — спросила Эмили. «Во ай ни». «Как прекрасно звучит. А на итальянском это будет «тиамо». А вы можете подъехать прямо сейчас? Или у вас работа?» «Работа у меня всегда, но подъехать смогу. Скажу Вере Николаевне, что по делам срочно надо», — с готовностью ответил Елагин. Елагин, держа в руке букет роз, вышел из лифта, но в дверь квартиры звонить не пришлось. Судя по всему, Эмили у окна ждала, когда он подъедет, и едва Петя шагнул из лифта на лестничную площадку, дверь как бы сама собой отворилась. Писательница выглянула из квартиры и призывно помахала ладошкой. «Проходи». Он перешагнул через порог и протянул цветы. «Прости, но цветов персика не было». «Они здесь», — шепнула Эмили и погладила себя по шее. Потом подошла к нему и, поднявшись на носочки, почти прижалась так, чтобы ее шея была как можно ближе к его подбородку. «Вдохни поглубже. Это запах персика. Булгари Моравилла, мой самый любимый аромат». Елагин вдохнул и прошептал восхищенно. «Божественно». Миссис Миллс отступила на шаг, демонстрируя красное платье, которое было на ней. «А как тебе это? Между прочим, из бутика Такеда. Слышал про такого кутюрье? В Европе он сейчас очень ценится». «Я знаком с ним немного лично», — признался Петя. «То есть он долгие годы дружит с подругой Веры Николаевны, и когда приезжал, мы все вместе...» «Все», — остановила его Эмили. «Закончим светскую беседу и поговорим о деле. Раздевайся». Она, продолжая держать в руке подаренный букет, подошла к двери, плотно прикрыла ее, заперев на два замка. Пётр снял куртку и начал разуваться. Эмили отправилась на кухню, чтобы поставить букет в вазу. «Проходи в гостиную!» — крикнула Эмилия. «Посидим там!» На столе в гостиной стояли легкие закуски. «Что ты пьешь?» — произнесла за спиной Петра писательница. «Я вообще не пью, но за здоровье хозяйки могу бокальчик мартини со льдом». «Я здесь не хозяйка», — напомнила американка. «Мой дом остался в Италии. Здесь я всего лишь гостья, а все напитки у Малеева в кабинете остались. Посмотри там». Елагин направился в кабинет, открыл ящик стола, достал нужный ему документ, положил его на стол и дважды сфотографировал камерой телефона, после чего начал открывать дверцы шкафа. «Эмили, я не могу найти вообще ничего», — крикнул Елагин. «Сейчас помогу», — раздался за стеной ее голос. Пётр наклонился и увидел на самой нижней полке бутылки. Начал вытаскивать их и выставлять на стол, и тут вошла писательница. «Нашел?» — спросила она, хотя и так видела стоящую на столешнице батарею бутылок. «Но мартини нет, так что придется пить виски или коньячок». Пётр вздохнул, как будто его толкают на преступление. «А вы-то что будете?» «Во-первых, не вы, а ты. А во-вторых, я буду то же, что и ты». Они вышли в гостиную, и Пётр тащил в руках четыре бутылки. Поставил их на стол. Три из них были начаты. Закрытой оказалась только одна — виски Джоффри Баннистер. «Я из открытых кем-то бутылок не пью», — объяснил Елагин. «Мало ли что туда подсыпали, а виски для меня слишком крепкий напиток». «Разве?» — удивилась писательница. «А если со льдом?» Петр вздохнул и кивнул. Эмили принесла из холодильника решетку со льдом, а Петя открыл бутылку. Потом он наполнил два стакана на четверть. Эмили добавила туда льда. «Переходим на «ты»?» — предложила она. «С удовольствием», — отозвался Елагин. Они выпили, а потом расцеловались в обе щеки. «И вправду хорошие виски», — признал Елагин и посмотрел на женщину. «Тебе как?» «Согласна», — кивнула та. «Надо повторить. Между первой и второй перерывчик небольшой». «Нет», — покачал головой Петя. «Между первой и второй можно выпить еще 6. Но так я быстро захмелею, еще начну делать глупости и болтать не весь что». «Я не люблю пьяных мужчин. А давай поиграем в одну игру. Ты задаешь мне вопрос, на который я должна ответить правдиво, а если не захочу, то должна выпить то, что ты мне нальешь. Потом я спрашиваю тебя, и ты отвечаешь. Или пьешь? А что надо пить? Что нальешь, то я и выпью. Но лучше этот виски разлей по стаканам и спрашивай первым». Елагин наполнил стаканы наполовину, задумался и посмотрел в глаза Эмили. «У тебя были близкие отношения с Малеевым?» Писательница вздохнула, задумалась, посмотрела на стакан с виски и весело рассмеялась. «Нет, конечно». Теперь очередь спрашивать была американке. «Ты когда-нибудь хотел переспать со своей начальницей?» Петр схватил стакан и выпил содержимое одним глотком. Поморщился, хотел занюхать рукавом, но Эмили подсунула ему кусочек колбаски. «Thank you very much», — кивнул Елагин и закусил. Посмотрел на американку. «Твой муж ревнивый?» «Я вдова уже почти 1.5 года», — вздохнула Эмили. «Прости». «Да, я начинаю привыкать, но это так тяжело. Знаю, что рано или поздно у меня будет мужчина, ведь я еще молода. Умею нравиться, богата, известна, можно даже сказать, знаменита. Но есть «но». «Моя очередь спрашивать», — закричала писательница и засмеялась. Потом посмотрела на гостя и спросила негромко. «Дело продвигается?» «Вообще-то при этом вопросе я должен выпить. Но к чему скрывать? Подвижки есть и весьма значительные». «Какие?» — прошептала Эмили, придвигаясь к Пете. «Теперь моя очередь», — ответил он и отодвинулся немного. «Спрашивай скорее», — приказала миссис Милс. «Я сегодня такая честная, а если выпью еще немного?» «Я не люблю пьяных девушек». «А кто тут девушка?» Возмутилась миссис Милс и схватила стакан, в который Елагин налил виски, но льда не положил. Сделала глоток и вздохнула. «Грустно мне». «Это потому, что ты алкоголичка». «Ну-ну», — осекла его писательница. «Не наглей, спрашивай, а то я обижусь». И тут же остановила его. «Погоди, послушай меня. Ты знаешь, что ты красавчик и наверняка пользуешься успехом у девочек. Но я дама серьезная. Я вот так сразу не могу». «А я ничего и не предлагаю», — ответил Елагин, изображая удивление. «Но сейчас мой вопрос. Сколько у тебя Малеев попросил в долг?» «Дофига! Почти 500 000 баксов. Я отказала, потому что поняла, что быстро он вернуть не сможет, если вообще собирается отдавать. А почему ты спросил?» Петя посмотрел на свой стакан, потом взял бутылку и наполнил наполовину, после чего вздохнул. «Это служебная тайна. Если Вера Николаевна узнает, что я проболтался, то меня из конторы коленом под зад выпрут». «Плевать, будешь работать на меня. За месяц заплачу столько, сколько у нее за год не получаешь». «Мне нужна стабильность, а не разовые заработки». «Сейчас в Голливуде выходит фильм, поставленный по моему роману. Мне готовы заказать еще один сценарий. Могу поставить условие, чтобы тебя взяли на одну из ролей. Как у тебя с английским?» «Свободное владение, хотя небольшой американский акцент все же присутствует». «Ну вот и славно. Что-то стало ясно с убийством Вити?» «Его убили из-за карточного долга. Сейчас Бережная разрабатывает клиента, но он не местный». «Я так и знала, то есть предполагала. Если бы Малиев сразу признался, что у него карточный долг, из-за которого его могут убить, я бы ни секунды не колебалась». Она показала глазами на бутылку и предложила. «Давай Виктора помянем». Елагин наполнил стаканы почти доверху. Писательница бросила в них начинающие таять кубики льда, взяла решетку и направилась на кухню. «Что-то еще принести?» — крикнула она оттуда. «А что есть?» «Все, что хочешь. Полный холодильник еды курьеры доставляют». Она вернулась с упаковками нарезок ветчины, сыра, поставила их на стол и сказала. «Полагается, не чокаясь и по полному стакану. Я уж забыла все русские традиции. На Западе так не поминают. А я уже и без того пьяная. Сегодня выпила 2 бокальчика 5-летнего Бароло, которое очень люблю. Позвонила тебе, и вот приходится с тобой пить виски». «Можно и не пить», — предложил Петр. «Давай сегодня расслабимся», — не согласилась миссис Милс. «Есть повод. Убийца известен. Дело скоро будет раскрыто». «Я не сказал убийца», — напомнил Елагин. «Я сказал заказчик». «Но это же еще важнее. Вера Николаевна ведь сможет доказать его причастность?» «Будем надеяться», — согласился Петр. «А как это все происходит?» «Идет наблюдение за объектом, устанавливаются все его контакты, встречи, переговоры по телефону, СМС и прочее». «А я, если честно, подозревала бывшую гражданскую жену Вити. Мне она всегда казалась не совсем адекватной. А когда еще я узнала, что девушка умеет стрелять, это же не женское занятие». «Я, например, умею печь пироги», — признался Петя. «И что с того?» «Ты?» — не поверила американка. «Да ты просто клад. А вот Витя только макароны варил и пельмени». Она выпила одним глотком полстакана, поморщилась, закусила сыром и допила остатки виски мелкими быстрыми глотками. Елагин тоже выпил. «У меня голова куда-то поехала», — начиная щуриться, произнесла писательница. «Мне срочно надо прилечь. Помоги мне». Елагин обхватил ее за талию и повел в спальню, где стояла двуспальная кровать с незастеленной постелью. Начал укладывать в нее миссис Милс, но та не хотела отпускать его шею. «Останься со мной», — шептала она в Пете на ухо. «Еще не вечер, а у меня рабочий день. Меня наверняка сейчас разыскивать начнут». «Отключи свой телефон и пошли их всех подальше. Сегодня есть только ты и я. Не бросай меня. Я такая одинокая, и я нравлюсь тебе. По глазам твоим вижу, что ты хочешь меня». Она тянула Петра на себя, но руки ее слабели. Сделала попытку поймать его губы своим ртом, но промахнулась, и голова ее рухнула на подушку. «Ложись!» — приказала она. «Я в душ», — предупредил Елагин, поднимаясь. «Быстрее!» — еле слышно произнесла она. Елагин вернулся в гостиную, оглядел стол, осмотрел пластиковую упаковку от сыра, завернул ее в салфетки и сунул в карман. Потом собрал со стола посуду и понес на кухню. Поставил все в мойку, после чего вернулся и отнес бутылки в холодильник. Тот был и в самом деле переполнен продуктами. Потом он осторожно подошел к спальне и заглянул туда. Писательница лежала в постели, но уже на боку и спала. Она позвонила через 2 часа. К этому времени Петр давно находился в офисе. Образец отпечатка «Миссис Милс» уже был занесен в компьютерную базу, но, судя по всему, этот факт ничего не мог дать. Подлинность документа решено было проверить на следующий день, и не потому, что частная лаборатория не внушала доверия. В любом случае, подтверждение иметь надо. Проверку Бережная взяла на себя. Вряд ли с частным агентством стали бы разговаривать, а потому она хотела обратиться с просьбой к Ивану Васильевичу Евдокимову. У Следственного комитета возможности куда больше. Егорыч осмотрел записи с камеры наружного наблюдения, установленной над входом в подъезде дома, где проживал Малеев, а теперь обитала миссис Милс. Курьер приезжал к ней накануне. На каком автомобиле он прибыл, установить не удалось, потому что машина, скорее всего, была оставлена на улице. Курьер вошел во двор с 2 переполненными пластиковыми пакетами. На нем была зеленая бейсболка с логотипом и надписью «Курьерская служба». Шел он без пальто и без куртки, в тонком свитере, поверх которого надел зеленый жилет с тем же логотипом и надписью. Елагин с Окуневым внимательно рассмотрели его, и подозрений курьер не вызвал. Вполне благообразный мужчина лет 45, в очках и гладко выбритый. Он двигался мимо дверей подъездов, отыскивая номер квартиры. «А кого мы хотим найти?» — не понял Егорыч. «Не знаю», — ответил Елагин. «На всякий случай проверь записи за весь период, начиная с того дня, когда в доме появилась американка». «Ну и задали же вы мне задачку, барин!» — притворно возмутился Окунев. И как раз в этот момент позвонила писательница. «Петя, ты где?» – прошептала она. «Я открыла глаза, за окном темно, а тебя нет». «Ты спала так глубоко, что я не хотел тебя беспокоить. Подождал немного, а потом помчался на работу». «Возвращайся скорее», – попросила она. «Я тебя жду, наш уговор остается в силе». Какой уговор она имеет в виду, Петр так и не понял. Возвращаться к пьяной одинокой женщине желания не было. Егорыч стоял рядом и улыбался. «Да», — произнес он все с той же улыбкой. Вспомнил вдруг, когда просматривал все записи в день того злосчастного юбилея. Смотрел, кто подъезжал к пабу и во сколько отъезжал, видел, как Вера Николаевна подъезжала с Замориной, а минут через 5 или даже меньше проехал серый «Ланос» с надписью на боку «Служба доставки». «Просто совпадение», — отмахнулся Елагин. «Мало ли, ланосов в городе. А потом мы сами ехали за Бережной и заметили бы». Окунев продолжал улыбаться. «Чего ты так развеселился?» — не понял Петр. «А разве ты не поедешь к скучающей даме?» «Меня вообще-то интересует вопрос. Если ты не собирался там оставаться, то зачем пил виски, а потом пьяным садился за руль?» «Во-первых, я был не пьян, а во-вторых, как-нибудь договорился бы с инспекторами». «Ты с Верой Николаевной договаривайся. Она была очень недовольна. Хочет с тобой серьезно поговорить на эту тему. Ты бы заглянул к ней, покаялся. Глядишь, простит она тебя за былые заслуги». «Погоди», — остановил друга Елагин. «А с какого номера Эмили заказывала доставку?» «Мы же контролируем тот, что она мне оставила, а с него исходящих практически нет». «Тебе она с него звонила», — напомнил Окунев. «С Замориной разговаривает». «Значит, у нее есть еще один аппарат, о котором она никому не сказала, из которого она заказывает доставку». Вера разговаривала с Евдокимовым, который сообщил ей, что Москва восприняла сообщение о причастности главы региона к убийству писателя очень серьезно. А когда узнали, что есть доказательства, хотя и косвенные, стали еще серьезнее. Как оказалось, о пристрастии губернатора к дорогим часам известно давно. Евдокимову было приказано срочно выезжать в Москву, потому что на утро будет назначена встреча с генеральным прокурором и руководителями других правоохранительных органов. «Мне кажется, что генпрокурор даст санкцию на обыск в доме губернатора», предположил Иван Васильевич. «А там уж по результату, если будут найдены дорогие часы с места преступления, коллекция других, а еще крупные суммы наличных, то тогда начнется комплексная проверка всех подразделений и финансовых служб края. Мне сказали, чтобы я оставил вместо себя зама, так как вполне возможно придется вылетать и туда. Дело очень серьезное. Чиновника такого уровня надо брать». «Первый раз, что ли?» «Для меня в первый», — возразил Иван Васильевич. «Колобов все-таки был вице-губернатор, так что надо морально готовиться к встрече с большим начальством». «Я тебе звоню с просьбой, просто не в моей компетенции разобраться. Надо проверить частную лабораторию генетических исследований на предмет подлинности одного документа». «Одну подобную лабораторию уже ловили на подделки. Их закрывали, но потом просто сменилось руководство, и их опять открыли с предупреждением. Твоя просьба как-то связана с убийством Малеева?» «Думаю, что связана». «Тогда звони Егорову. Я знаю, что он не горит желанием общаться с тобой, но я его так накачаю сейчас, что он тебе сам позвонит с утра и примчится, куда скажешь». Майор юстиции Егоров перезвонил Вере через 10 минут и утомленным голосом поинтересовался – куда он может подъехать прямо сейчас, чтобы получить документ на проверку. «Ты же... простите, товарищ майор, вы же знаете, где находится мой офис. Бывали у меня. Так туда и подъезжайте. Я жду». «Рабочий день, кстати, того», — намекнул Егоров. «А вы помните такого нашего начальника по фамилии Горохов, который назначал утреннее совещание на 10 часов, сам приезжал с получасовым опозданием и отчитывал всех за плохую работу?» «Помню, конечно. Горохов еще говорил, что мы потому работаем плохо, что трудимся 8 часов в день, а преступники круглосуточно». «Мы еще и проснуться не успеваем, а у нас оперативная сводка уже кишит особо опасными преступлениями». «Он много чего говорил», — согласился Егоров. «Я через полчаса подъеду». Вера посмотрела на часы. Задерживаться на работе не очень хотелось. Через полчаса подъедет Егоров на служебной машине. Надо ставить перед ним задачу. Объяснять. Это еще полчаса. А вдруг он по привычке попросит настоящего кофе из кофемашины, намекая на рюмочку коньяка, которую ему подают здесь к чашке кофе. Наверняка напомнит, что дочка собирается на юридический. Он всем об этом говорит, надеясь, что кто-нибудь поможет ей устроиться на бюджетное отделение. Раздался стук в дверь, и вошли Елагин с Окуневым. «Что-то важное?» «Непонятно», — ответил Петр. «А вот Егорыч проверил записи с камеры дома, где сейчас американка проживает. За все время ее пребывания дважды к ней приезжал курьер с продуктами, каждый раз оставлял машину на улице и входил во двор пешком, всякий раз проверял номера квартир». «Ну и что в этом необычного?» «Так это был один и тот же курьер, который, приезжая во второй раз, должен был знать, что можно въехать во двор, и уж наверняка помнил, где находится квартира». «Один и тот же, вполне возможно, что совпадение», — завелся Егорыч. «А то, что искал квартиру, так вызовов много, адреса разные, не все укладываются в памяти». «И еще», — поддержал друга Елагин, «с ее номера не было звонка в службу доставки». «Значит, у нее есть номер, который нам неизвестен. Это даже удивительно, что она так расположена к тебе, Петя, что звонила не с этого неизвестного нам номера». «Это-то и подозрительно», — закивал Окунев. «Другие ему сразу дают». Он посмотрел на Петра. «Ты чего смеешься, ведь так?» «Так», — согласился Петр. «Ну, тогда разберитесь с этим. Тебе ли, Егорыч, не знать, как засечь исходящие из квартиры звонки и определить номер?» «Там много квартир и номеров». «Установишь, какой номер кому из жильцов принадлежит, и останется один неучтенный. Только зачем?» «Мы-то знаем, что в момент убийства она была дома. Потом она и сама могла погибнуть, когда в них стреляли. Она вполне обеспеченный человек, в корыстном преступлении вряд ли будет замешана. Из ревности тоже убивать не стала бы, потому что давно не была в России и в любовной связи с убитым Малиевым не состояла, по крайней мере, последние годы». «Может, из мести?» «Прогнали курьера по программе распознавания лиц?» «Он в очках, лицо скрывает, козырек, бейсболки, а по щекам и подбородку можно получить лишь предполагаемый результат. Программа сама дорисовывает лицо по основным точкам и дает результаты. Люди могут оказаться самые разные. Очки, кстати, с толстыми стеклами, которые увеличивают глаза, и лицо становится и вовсе каким-то мультяшным. Но, скорее всего, это и в самом деле курьер». «Так найдите телефон этой службы доставки и спросите, есть ли у них курьер, 40 лет, в очках и прочее. Только мне все это кажется пустой тратой времени. Малиева убили из-за карточного долга, и те, кто сделал это, очевидно, изучили его жизнь и все связанное с его предыдущей деятельностью до того, как он начал сочинять книжки».